Глава 17. Я настроилась на длительное ожидание. Все-таки вычислить джоргов и предателей в Академии задача непростая, а весьма деликатная и требующая времени. Однако я не учла сверхтехнологии изначальных и их любовь к мгновенному решению проблем, и потому весьма удивилась, когда наутро за мной пришли. Хотя пришли — это громко сказано. Заявились, вторглись, а если использовать сленг, то и приперлись. Как по-другому назвать столь хамское поведение, когда в покое незамужней девушки заходят без приглашения? Да и момент был не самый удачный. Я вышла из душа, потому на мне красовался лишь тончайший светло-розовый халатик посередину бедра. «Доброе утро!» Сверкая белозубой улыбкой, поздоровался со мной изначальный и, как ни в чем не бывало, сделал глоток из чашки. На низком столике у дивана, где расположился этот бесстыжий, был сервирован завтрак на двоих. Стояли цветы и коробочка с бантом. Подарок? Не уверена, что она очень добрая. Не люблю, знаешь ли, когда заявляются без приглашения. Я думал, ты обрадуешься, спокойно произнес Энрон. Мы так давно не виделись. Поверь, я ни капли не скучала, заявила, подзывая кресло. Оно перемещалось, как дрессированное домашнее животное, и я вечером знатно с ним развлеклась, каталась на нем и хохотала, как дитя неразумное. Зато развеялась, и оно скрасило мое заключение на все 100. А я скучал. «Не верю. Тебе, скорее всего, было не до этого», — не поверила я. Да, ночью в ад было не до скуки. Один из преподавателей оказался жоргом. Половина первого курса была заражена тем же вирусом, что был у тебя. Лорд Цай так бесился, что едва не разрушил планету. Еле успокоили. Ничего себе. Да, он весьма силен. Потому, собственно, и управляет Академией. Он один из немногих изначальных, кто в состоянии сдерживать силу других. А кто в состоянии сдержать его? Ты? Не-а. — ответил Энрон и откусил бутерброд. С наслаждением его прожевал и лишь затем продолжил. «У нас с ним, как бы так тебе понятнее. В общем, его может остановить лишь он сам, поскольку у него своеобразная звезда». «Своеобразная звезда?» «Да. Она очень яркая и сильная, и до сих пор не уравновешена с женщиной. Сейчас его может остановить только приказ и его собственная система ценностей». «То есть ты хочешь сказать, что каждый сильный изначальный – это своеобразная сверхновая, которая в любой момент может уничтожить все кругом?» Я задала вопрос, не скрывая ужаса, а вот ответили мне без каких-либо эмоций. «Так и есть. Ты думаешь, просто так изначальных прозвали чудовищами?» На заре развития расы, когда наши предки могли испытывать яркие, почти неконтролируемые эмоции, чего только не было. Империя формировалась из крови и космического мусора, оставшегося от противников, а иногда и просто от взбесившихся изначальных. Звучит? Я сглотнула горькую слюну. Жутко? Жутко, да. Но эволюция и законы мироздания стремятся к равновесию, так что со временем наша раса стала невозмутимой и спокойной. Что-то я не заметила в вас ни того, ни другого, ответила я и присоединилась к завтраку. «Да и что мне оставалось делать? Этого наглеца все равно не выгнать, а он так аппетитно ел. И меню, надо сказать, во дворце было слишком соблазнительным. Ни одна сила воли и диеты не выдержит». «Ничто человеческое нам не чуждо», — философски заметил мужчина. «Только обычно мы все держим под контролем». «Тебе, однако, этот контроль отказывает регулярно», — припомнила я некоторые события из нашего общего прошлого. «Ты катализатор, Аделия, огорошил меня изначальный. Не винтик в интриге века, а катализатор. Ты ускоряешь события, проявляешь скрытые в нас качества, выводишь на эмоции». Синие глаза Энрона потемнели, и я, как завороженная, загипнотизированная, не могла отвести взгляд. «Я простая?» «Нет, ты не простая», — резко сообщил он и в одну секунду переместился, выхватил меня из кресла, поставил напротив себя. «Ты уникальная, очаровательная, красивая, умная, желанная». «Я...» Мне не дали договорить. Мужские губы накрыли мои, и я мгновенно провалилась в водоворот из эмоций, ощущений, чувств. Руки изначального дисциплинированно лежали на моей талии, зато язык, губы творили такое, что я млела и стонала, терялась в собственных переживаниях. И блаженствовала. Грудь напряглась, подскочила торчком, лишь бы коснуться его еще сильнее, плотнее. Хотелось поцарапать, причинить боль, заклеймить. Пальцы сгибались в крюки. Ногти впивались в ткань его тонкой рубашки, норовя распороть ее, проникнуть под кожу. Я и не подозревала, не думала, не желала признаваться себе, что тоже скучала. Безумно, неистово. И сейчас не могла его отпустить. Да, он и не стремился к тому. Горячие мужские руки переместились на бедра, огладили, сжали. Я застонала еще сильнее и выгнулась дугой, открывая, подставляя шею, такую беззащитную, такую жадную до его прикосновений, поцелуев, укусов. Энрон зарычал, утробно, гулко, впился в белоснежную кожу поцелуем укусом до боли, вызывающий сладкие спазмы внизу живота. Я стонала и металась в его объятиях, требуя большего, немедленно, сейчас. Но этот негодяй лишь тихонечко засмеялся, залезал укус на шее, коснулся кончиками пальцев, лаская. «Энрон!» — простонала, приказала я. «Соскучилась», — проворковал он. «Моя сладкая, ненасытная девочка, кошечка». И эти снисходительные нотки в его голосе заставили меня очнуться, распахнуть глаза. «Ты меня соблазняешь», — обвинила его и, не думая, что отвечала ему с не меньшим пылом, ну и переодеться не соизволила. Халат оказался расстегнутым, точно так же, как и рубашка изначально. Когда я это умудрилась провернуть, ума не привожу. Я быстро запахнулась, метнула взгляд кинжал на довольного мужчину, сделала шаг назад, щеки залило румянцем, и это только разозлило. Вот как он это делает? «Разве я к тебе вышел в одном прозрачном халате на обнаженное тело? Я держался как мог, и сейчас держусь». «Тебя вообще-то никто сюда не приглашал. Сообщил бы, что явишься, я бы надела рабочую форму». «Вот потому и не сообщил. В таком виде ты мне нравишься куда больше, хотя форма тебе идет». Энрон вновь занял диван и вернулся к завтраку. «Я же готова была его треснуть любым тяжелым предметом из имеющихся в наличии. Вот, например, тем графином с соком. Да как он смеет вообще так себя вести? Уже или соблазнил бы нормально, или...» «Я замерла». «Вот это новость. Да, я мечтаю, чтобы он сделал это. Злюсь не на себя за эту жуткую слабость перед его сексуальностью, за слабость собственного тела, воли, выдержки, а на него. За то, что он пытается прислушиваться к моему мнению». «Да уж, Аделия, дожила. Врешь сама себе. Ну, просто классика». «Флёр влюбленности пропал после манипуляций доктора с моим телом. Я вполне здраво рассуждала и трезво мыслила, но только в отсутствие этого изначального. Уж не знаю, химия тела, феромоны, флюиды или еще что, но мозги отказывались действовать в его присутствии. А вот тело, напротив, только и стремилось принять горизонтальную плоскость». «Это все потому, что он красивый, сильный, властный и вообще наследник императора. Любой девушке сложно противостоять такому соблазну. Это же та самая сказка, о которой любая из нас мечтает с раннего детства. И даже мне, девчонке с Раймоса, где рассказывали исключительно жестокие и страшные, предостерегающие от неразумного поведения сказки, и то хотелось волшебства, романтики, светлых чувств. Пыталась я найти себе оправдание». Только вот совесть хихиничала, шептала, что оправдания бесполезны. Я просто хочу этого мужчину. Бесстыдно и жадно хочу. Энрон сидел, завтракал и улыбался. Догадывался или точно знал, о чем я думаю? Я схватила ближайшую ко мне булочку и впилась зубами в хрустящее снаружи, но мягкое внутри тесто. Нежнейший аромат заварного крема с нотками цитруса и кардамона опьянил. Прикрыла глаза, чтобы ничто в этом мире не мешало мне наслаждаться шедевром кулинарного искусства. «Ты выглядишь так же, когда я тебя целую», — сообщил изначальный. Я распахнула глаза. «Да ну! Копия? Не может быть! Почему это?» — удивился Энрон. «Да потому что эта булочка куда лучше твоих поцелуев», — заявила я со смешинками во взгляде. «А голос-то какой игривый, словно и не мой вовсе». «Наверное, мне стоит попрактиковаться», — растягивая гласные, соблазнял голосом мужчина. «Я привык быть лучшим, а тут такой мощный соперник». Мы оба рассмеялись. «Прости, но до булочек тебе не дотянуть, и я ни капли не преуменьшаю». «Аделия, но ты ведь учитель. Научи меня целовать тебя так, чтобы булочки не мешали нашей страсти», — веселился изначальный. Я сделала свой выбор и менять его не собираюсь. И победитель в этом поединке – булочки. Пародируя манеру ведущих различных спортивных состязаний, пропела я. Нокдаун. Кто бы мог подумать, ненатурально сокрушался наследник императора. Продуть с Добби. Нет, это слишком сильный удар по моей репутации. И что ты предлагаешь? Заинтересованно спросила я, безостановочно улыбаясь. Прикажу никогда их больше не готовить. Нет. Я даже подскочила от ужаса. Не то чтобы я рассчитывала еще когда-нибудь их попробовать, но одно существование такого восторга уже хорошо. Просто знать, что на бесконечных просторах нашей вселенной существует что-то куда более приятное, чем Энрон. Ты не должен так поступать. О, как мы напряглись. Энрон встал, и мне пришлось задрать голову. Общение с высокими мужчинами – та еще профилактика остеохондроза. Пока я работаю в ад, мне это заболевание точно не грозит. Не смей трогать булки, насупившись, выдала я. А то что? Это нечестно. Жизнь вообще ужасно несправедливая и нечестная штука, согласился Энрон, делая шаг ко мне. Я отступила, наткнулась на следовавшее за мной по пятам кресло и рухнула в него. Мужчина опустился рядом, уселся на мохнатый зеленый, имитирующий траву ковер, приблизил ко мне лицо. «Что ты готова предложить взамен?» — вкрадчиво и как-то очень довольно уточнил он. «А что, что ты хочешь?» — выдохнула я. В глубине души зарождалось предвкушение, и вместе с тем мне было немного страшно. Казалось бы, такая глупость, какие-то булки. Но с наследником любой разговор уходил в одну сторону, и я могла думать только в горизонтальной плоскости. Мечтать, предвкушать. «Ну...» — протянул мужчина и хитро на меня посмотрел. «Что «ну?» — поторопила я его. «Заметь, я не настолько великодушна, чтобы рисковать чем-то значимым ради каких-то булок. Как быстро ты переменила свое к ним отношение. Думаю, тебе стоит откусить еще кусочек». Он обернулся к столу, взял позабытую позаброшенную мной сдобу и поднес к моим губам. «Ешь!» — прошептал он. Нежный ароматный крем коснулся моих губ, и я облизала их, не отрывая взгляда от лица изначального. Зрачки Энрона запланили радужку, превратив ее в черные озера, из глубины которых выглядывала беловолосым призраком я. Сглотнула сладкую пряную слюну. Энрон повторил маневр, и у меня сладко сжалось все внизу. Что он со мной делает? Это внушение? Гипноз? Магия изначальных? Тело напряглось. Я замерла, глядя в бесстыжие глаза с огромными черными зрачками. Он хотел меня, но держался. Я же готова была дикой кошкой напрыгнуть сверху и сделать с ним такое. Может, доктор не убрал связи, а усилил их? Он сказал, что поможет, но вдруг не мне, а ему. Нет, я ничего не путаю, и привязок уже быть не должно. Я нахмурилась и даже немного отвлеклась от собственного состояния. Выдохнула. «Доедай. Нам нужно возвращаться в академию», — вдруг, как ни в чем не бывало, сказал изначальный. «Я замерла. Хорошо рот не открыла. Вот это поворот. Я готова». «Отлично. Лети в этом халате. Порадуй мой взор». Мужчина окинул взглядом мой внешний вид, улыбнулся загадочно и поднялся. «Тебе помочь?» «Халат снять?» — язвительно спросила я, еще и лицо скривила. «Ну, если ты настаиваешь...» «Думаю, у меня это получится лучше». Два шага, и мы уже стоим вплотную друг к другу, дышим друг другом. Наслаждаемся едва заметными прикосновениями, вроде бы случайными, от глубокого дыхания. Я справлюсь сама. Все-таки нахожу в себе силы дать правильный ответ, а не тот, который хочется на самом деле. «Самостоятельная девочка», — шепчет он. Я поспешно отступила. Не стоит дергать тигра за усы. Наш сегодняшний совместный завтрак и без того сплошная провокация. Доктор Орса дал мне шанс сделать выбор самостоятельно. У меня целый год, и вообще, я хотела устроить им в академии брачные игры самцов. Только отчего так бьется сердце? Отчего замирает, затем пускается в галоп, как только именно этот изначальный заходит в помещение? Отчего все мои моральные устои норовят вмиг превратиться в аморальные? И не спишешь на влюбленность, ведь самое поразительное, что и Каркал будил во мне невероятные чувства. И все, больше никто. Может, остались последствия привязок? Не могут же мне нравиться двое? Нет, только не это. Я привыкла быть в собственных глазах хорошей девочкой, умницей, отличницей, а здесь вальс гормонов. Хотя какой вальс? Вальс – слишком степенный танец, даже быстрый венский, и то не похож на это сумасшествие. Фламенко – танец страсти, танец жизни. Или рояраль – брачный танец фарасийцев, расы, которая из почтения к традициям сохранила первобытный брачный танец, заканчивающийся сексом. Так, нужно прекратить думать о разврате. Энрон Даргас – не любовник, не возлюбленный. Он мой командир в космосе и ученик в академии. Вот и нужно так его воспринимать, и никак иначе. Переодеться, не имея гардероба с нарядами на все случаи жизни, дело нехитрое. Через несколько минут я уже стояла, упакованная в черную форму академии, с завязанными такой же траурной лентой волосами и даже накрашенная. Ванная была оборудована по последнему слову техники, так что я воспользовалась напоследок достижениями изначальных. Мне бы такой аппарат в собственную ванную комнату точно не помешал. Огромная экономия времени. 3 секунды и хоть на конкурс красоты. Надо сказать, макияж мне организовали яркий, но он делал мои глаза бесконечно глубокими ледяными озерами. Я никогда не могла бы создать что-то подобное. И большая часть времени ушла на разглядывание нового образа. Хороша? А когда девушка чувствует себя красавицей, то и окружающие ее люди считают так же. Энрон не стал исключением. «Ты великолепно выглядишь. Ты одна из немногих, кому по-настоящему идет черный. В нем ты выглядишь строго и эффектно, но с такими глазами от тебя не оторвать взгляда». «Благодарю», — довольно ответила я и первой направилась к выходу. «Умеют при дворе делать комплименты?» «Ничего не скажешь. Я едва не лопалась от удовольствия и очнулась только, когда сообразила, что сама себя подставила. Окружающие наверняка подумали, что мы с Энроном получили огромное удовольствие от проведенного совместно времени. Ну и ладно, я здесь, скорее всего, в последний раз. Пусть думают, что хотят». Я спокойно шла к тому же месту, где меня высадили в прошлый раз, однако мужчина утянул чуть в сторону. «Нам в мой личный ангар». Я не брал ласточку. «А это интересно. На чем у нас летает наследник императорского дома?» Ожидала увидеть комфортабельную яхту, но просчиталась. Нас ждало небольшое транспортное средство, которое я даже не могла идентифицировать. «Это что?» «Технология древних». «Древних? А разве вы не древние?» «Нет, конечно. Мы такая же раса, как и вы». Только более ранние. Но древние – это не просто легенда. Это высокоразвитая цивилизация, давным-давно покинувшая наш сектор. На момент исхода их было совсем мало, и мы не знаем, что с ними и куда они пропали. Связи с ними не было с тех времен. Мне казалось, что древние – это изначальные и есть. Вы ведь такие же закрытые и могущественные, сильные, мудрые. Скажешь тоже. Изначальные тоже молодая раса. Не такая, как люди, конечно, но молодая. А древние – это несколько процивилизаций. Одна из них и дала жизнь нам, ну и оставила подарки. Наши технологии, по сути, калька с их. Мы лишь дети, оставшиеся без родителей. Кстати, о подарках. А что было в той коробочке, которую принес Энрон? Она так и осталась в моих комнатах. Чего же вы не делитесь с простыми, куда менее развитыми расами? А вы не сможете ими управлять, Аделия. Даже открыть не сумеете. Вот, попробуй. «Как его зовут?» – деловито спросила я, разглядывая матово-черный равнобедренный треугольник размером с мой родительский дом. «С чего ты взяла, что у него есть имя?» – удивился Энрон. «Ну, вы ведь любите все живое или одушевленное. Ты гладишь штурвал ласточки, когда занимаешь свое кресло, а этому вообще кивнул». «Какая ты, однако, наблюдательная. Его зовут Дождь». «Дождь? А что тебя удивляет?» «Не знаю. Неожиданно». Я подошла к Дождю и погладила его бархатистый теплый бок. «Ну надо же, действительно живой». «Привет, Дождь. Как у тебя дела?» – проявила я вежливость. «И пусть изначальный думает, что хочет. Я была уверена, что все делаю правильно». «Грущу». Раздалось прямо в мозгу. Гулко. Громко. Я выпрямилась с перепугу. Затем прислонилась к кораблю и продолжила диалог, на этот раз мысленно. «Хочешь полетать?» «Хочу. А меня вот в ад Энрон собрался отвезти. Ты пустишь меня к себе на борт?» «Ну, не знаю», — растягивая гласные, заявил корабль. «Вот ведь все древние склонны к троллингу, и даже их техника, которая не совсем техника, или совсем не техника». «Как тебя поупрашивать, чтобы утереть нос изначальному?» — спросила я заговорщически. «Ох, лишь бы получилось. Так хочу посмотреть на обескураженного наследника». «Чтобы утереть нос, чтобы утереть нос», — пытался сообразить, что я имею в виду дождь. «Он сказал, что ты меня не пустишь, точнее, что я не смогу тебя открыть. Стоит он, улыбается довольно, снисходительно, тоже мне, высшая раса. Обижает недоверие меня, негодяй». «Кто это высшая раса? Изначальные? Они еще детки, маленькие, но не глупые. Он не знает, что ты со мной разговариваешь», — вдруг сдал Энра на корабль. «Давай, проходи на борт, так уж и быть, утрем нос этому высшему», — съехидничал корабль. «Хочу посмотреть на его лицо». И дождь натурально расхохотался, даже завибрировал. «Нет, ну он точно живой». Когда открылся проем, напоминающий обычный и вполне человеческий дверной, я обомлела. Может, там и на борту, как дома? Удивительно. Только вот пока мне было не до изучения внутреннего убранства нашего живого транспорта, я смотрела на ошарашенного Энрона и получала огромнейшее удовольствие. А тот и не скрывал эмоций, смотрел на меня практически в суеверном ужасе, затем медленно переводил взгляд на дождь и удивленно моргал. И так с минуту. То, что нужно для моего шикарного настроения. «Добро пожаловать на борт», — произнесла ехидно. «Я из добрых чувств убедила своего нового друга и тебя подкинуть на Даргас, но не обещаю, что тебе дадут порулить». Я ждала вопроса «как?» или еще какой-либо реакции, но изначально совладал со своими чувствами и подошел к нашей спевшейся парочке заговорщиков. Удивило. «Прошу, иди первый», — произнес он слегка заторможенно. Думал, много думал. «Что же я за зверюшка такая, что и с техникой древних нашла язык, и к нему подход?» А что тут думать? Я человек, который пытается не теряться в необычной и непривычной обстановке. Мы вообще, хоть и молодая раса, но живучая. Так что, если вдруг получаем бонусы от вмешательства старших вроде ментального общения, не менжуемся и пользуемся. Дождь снова задрожал. Он что, еще и мысли мои читает? «Они у тебя невозможно смешные», — заявил корабль. «Давай, заходи, не бойся, не съем». И когда я подняла ногу, чтобы сделать шаг в его нутро, произнес «Ам!». Я дернулась, инстинктивно отступила назад, врезавшись спиной в Энрона. Тот понятливо хмыкнул. Видимо, я не единственная, над кем здесь издеваются. Однако было не смешно. Ощущение, что я иду в пасть хищника, после гадкой шуточки техники появилось и не исчезало. А уж когда я переступила своеобразный порог, обросший ради меня зубами, то и вообще лишь усилилось. Внутри дождь выглядел как пищевод гигантского животного, темно-красный, с бело-желтыми разводами, еще и подрагивал, имитируя продвижение пищи. Просто жуть. «Аделия, ты чего там представила? Обычно я иду по любимой галерее с видом на море», — вдруг произнес Энрон, и голос его звучал несколько напряженно. Мне даже чуть полегчало. «Что мы попали внутрь хищника», — не стала скрывать я. «Класс. Очень необычный дизайн», — оценил мужчина и без страха пошел дальше. Я же закрыла глаза, сделала глубокий вдох и только затем последовала за ним. В рубке нас ждала фигура странного, словно растянутого по вертикали худого до изнеможения существа. Вроде бы человек, а вроде и нет. Голова узкая и идеально овальная, а сзади громадный нарост, покрытый светло-сиреневыми волосами. И глаза у древнего были словно два аметиста и светились так жутко, что бежал мороз по коже. «Я все-таки верну кораблю прежний вид», — заявил он вместо приветствия. «Дождь — это мощь и изящество, жизнь и смерть, но никак не физиология рептилии с Карайнаса». Я порылась в памяти. Не знаю такой планеты. «Здравствуйте». «Да уж познакомились», — с усмешкой сообщила мне проекция древнего. «Вот тебе и объяснение необычному чувству юмора у корабля. Искусственный интеллект». «А что за планета такая? Карайнас бесстрашно спросила, усаживаясь в предложенное Энроном сиденье. «Ни тебе ремней безопасности, ни скоб, как на общественном транспорте, ни еще чего-нибудь новенького. И как мы, интересно, будем взлетать?» «Какая любопытная у тебя фортая, Энрон!» «Фортая?» — тут же вылезла я с очередным вопросом. «Сложно удержаться, когда у тебя появилась возможность узнать что-то новое. Учиться я любила всегда, а здесь, в учителях, настоящий древний, пусть и немного неживой». «Это закрытая информация», — отрезал Энрон. «Извини, Лапочка», — древний развел руками. «Лапочка?» — все же задала я вопрос. «Тебе приятно, когда тебя так называют. Я хотел тебе угодить и вызвать твое расположение. Ты немного напряжена. Индикаторы, вшитые в обивку твоего кресла, сигнализируют, что у тебя довольно сильное нервное истощение, купированное медикаментами. А это ерунда. Тебе нужно расслабиться и успокоиться», — объяснил Дождь. «То есть теперь вы все-все-все про меня знаете?» «Это неизбежно. Любой, кто ступил на этот борт, открытая книга для меня. Именно потому никогда ни один враг не проникнет на территорию древних». «Ух ты! Это очень здорово!» «И удобно», — поддакнул Энрон. «То есть ты хочешь сказать, что специально познакомил меня с Дождем, чтобы увериться в моей честности?» «У команды возникли вопросы в отношении тебя, Аделия. Ты часть шестерки, хотим мы того или нет, так что обязана пройти ту же процедуру, что и все мы», — спокойно объяснил мне мужчина, не отрывая взгляда от навигационной карты. «Очень мило». Я замолчала, насупившись. «Казалось бы, ну что такого?» Но я тут же придумала себе, что это Энрон во мне сомневается, и взбесилась. «Чего же тогда соблазняет? Приятное с полезным? Мне бы явно не помешал психолог. Только где его взять-то? Да и ничего не расскажешь, потому что военная тайна». Она обиделась, сдал меня Дождь. «На что, Аделия?» — искренне удивился Энрон. «Думает, что ты лично ей не доверяешь». «Но я доверяю». Незаметно я вступила в их диалог без приглашения. И вообще невежливо обсуждать присутствующих. «А, это такие мелочи!» — отмахнулся древний от моих норовоучений и заглянул через плечо изначального. «Что ты там ищешь? Карайнас?» «Да». «Не трать напрасно время. Его давно переместили в галактику 1114. Это одна из обитаемых планет, которая должна была погибнуть. Но мы пожалели, спасли. Звезда затухала, завести ее не вышло, а на создание искусственной тогда не было времени». «Эта планета была особенной или это подарок напоследок?» «Там жили особенные существа. Их было всего несколько особей. Необычные. Мы не успели их исследовать. Ушли». «А почему вы ушли?» — спросила я и тут же смутилась. «Наверняка ведь не расскажут. Если уж Энрон сказал, что не в теме, то отчего древнему делиться со мной информацией? Но отчего-то в его присутствии я чувствовала себя как дитя малое, доверчивое и открытое всему новому». «Мы уступили вам, своим детям». «Но зачем?» — не удержалась я. «Есть закон равновесия, и никто не вправе его нарушать. Мы оставили вам самый безопасный сектор изученной Вселенной для того, чтобы вы выросли самостоятельно и естественно. Когда придет время, отгремят войны, сильные станут во главе слабых, затем обретут мудрость и тоже уйдут». Я посмотрела на Энрона, тот слушал, не дыша. Слова древнего казались пророчеством для изначальных. «Неужели и им настанет пора уйти? Как скоро?» «Все идет так, как должно», — сообщил древний. «Не расстраивайся заранее, лапушка. Хотя ты не лапушка, ты искорка». «Искорка?» — переспросила я, еще не до конца вынырнув из своих размышлений. «Она самая. Кстати», — древний обернулся к изначальному и посмотрел на него в упор. «Общаются мысленно. Секреты привилегированных». Я пыталась напрячь мозг и проникнуть в их беседу, однако ничего не вышло. Да я и не уверена была, что это возможно, но попытаться стоило. Безмолвная беседа затянулась, и я принялась разглядывать рубку корабля древних. Здесь не было ни ламп, ни экранов, только черный матовый материал, напоминающий бархатный камень. Освещение присутствовало, но откуда шло, я так и не вычислила. Оно просто было. Бортового компьютера не видно вообще, или он скрыт, так что я с огромным интересом ждала отлета, чтобы посмотреть, каким образом все возникнет. Должно же быть здесь ручное управление. Но вообще, миленько, Не то, что у жоргов на борту. Там было жутко, а здесь даже уютно. Хотя ни единой детали интерьера и не присутствовало. Так, ну что там? Когда я увижу невероятные технологии древних? Девушка умирает от любопытства. Поторопитесь, господа. Однако, когда Энрон закончил беседу с древним, чью функцию я до сих пор не разгадала до конца, ничего не изменилось. «Мы никуда не летим? Остаемся во дворце? Это была обычная проверка?» — уточнила у изначального. Скрыть звучавшее в голосе разочарование не смогла. Привести на корабль и увести с него — это как показать подростку навороченную пушку, способную разнести половину планеты и не дать хотя бы подержать, поставив на предохранитель. До слез обидно. «С чего ты взяла?» — удивился тот. «Мы уже в пути». «Но...» «Девочка ждала привычную перегрузку и различную компьютерную мишуру», — объяснил древний подоплеку моих вопросов. «Искорка, только ради тебя». Передо мной возник огромный иллюминатор, и я смогла воочию убедиться, что мы находимся в космосе. Более того, на орбите какой-то планеты, совершенно не напоминающей Даргас. «Где это мы?» «Название этой планеты ничего тебе не скажет», — сообщил Энрон, напряженно всматриваясь в экран. Затем покусал губу и уточнил у древнего. «Настал мой черед?» «Да. Девчоночку возьми с собой». Я видела, что происходящее совершенно не нравится наследнику, однако он не спорил, лишь судорожно искал выход из ситуации. Он всегда по-особому хмурился, когда не мог решить какую-то проблему. Я это еще по академии заметила. В дополнение кусал изнутри губы. Может, и незаметно для остальных, но нас учили улавливать подобные моменты, чтобы отслеживать состояние обучающейся и не доводить до нервных срывов. Взрослые мужчины, конечно, к этому не были особо склонны, особенно в ад. Там, скорее, меня могли довести до чего угодно. Но любой учитель был в какой-то степени психологом. Жаль только, у меня не было к тому склонности. Однако знания были, и опыт я нарабатывала, пусть и в военно-полевых условиях. «Аделия подождет меня на борту. Я спущусь сам», — произнес все же наследник, выпрямляясь. «Нет». И это степенное, уверенное, тяжелое «нет» нежданным эхом пронеслось по рубке, отразилось от матовых стен, вернулось к нам многократно, исключая любые споры. И вновь безмолвная битва взглядов, фиолетовый и синий, яркий и тоже яркий. Энрон отчего-то не боялся проявлять эмоции и немного светился, а стены впитывали. Ох, как интересно. Так может, корабль движется за счет энергии изначальных? Надо обязательно спросить. Однако мое любопытство вдруг истощилось и стаяло, как утренний ледок на лужах под лучами палящего солнца. Пришел страх, напряжение. Ожидание чего-то. Бывают такие моменты в жизни, когда понимаешь, сейчас твоя жизнь сильно изменится. Повернет на 180 градусов или и вовсе оборвется. Но именно этот момент решающий. Здесь и сейчас что-то произойдет. Что-то, после чего твоя жизнь никогда не станет прежней. А я сижу и ушами хлопаю. Смотрю, как два, простите, не человека, распоряжаются моей судьбой. Может, конечно, они и думают, что имеют на это полное право. Но у меня есть собственная позиция, и понравится она им или нет. Но я ее выскажу. Вежливо, Аделия, тоненько, ты же девочка. Дави на жалость, если аргументы не сработают. Дала себе установку. «Простите, что перебиваю», — начала я, прочистив горло коротким кашлем. Как только мужчины обернулись, продолжила. «Но позвольте и мне принять участие в беседе, которая касается меня самым непосредственным образом. Куда и зачем вы планируете меня отправить? И почему ты, Энрон, так этому не рад?» И тишина. «Не сомневаюсь, что теперь обсуждают мое поведение дальше, просто друг на друга не смотрят». «Хорошо, продолжим гнуть свою линию». «Мне казалось, что все живущие нынче расы – дети процивилизаций, а значит, имеют равные права». Молчат изверги. «И я думаю, что разумное существо, гуманоид, которым я, к вашему сведению, являюсь, имеет право определять свою судьбу», – выдвинула следующий аргумент. «Аделия, это невозможно объяснить в двух словах», – вышел на связь Энрон. «Эта планета, ее название ничего тебе не скажет. На нее может попасть только изначальный». «То есть, если я туда спущусь, сразу умру?» Древний отрицательно покачал головой, и я продолжила выдвигать предположение. «Там невозможно дышать. Мне нужен скафандр». «Дело не в этом. Это планета, где проходят инициации изначальных. Ты можешь туда спуститься без вреда для себя, но ты вряд ли переживешь мою следующую инициацию», — честно предупредил Энрон. «Уважаемый Дождь!» — обратился я к древнему. «Почему вы желаете, чтобы я посетила эту планету еще и так спонтанно? Мы ведь летели в ад? Из-за того, что я искорка? Искорка, которая должна зажечь изначального, даже ценой собственной жизни? Ему нужно стать сильнее, обрести связи с прошлым и будущим. Ты поможешь и не умрешь», — медленно и каким-то не своим голосом произнес древний. «Гарантированно не умру». «Нет, не гарантированно», — не стал скрывать от меня правду древний. «Тогда я никуда не пойду, подожду его здесь, пусть как-нибудь сам справляется». «Да, пусть остается», — поддержал Энрон. «Исключено. Ваши пути уже пересеклись. Она нужна тебе для инициации. Возможно, рождена для этого», — произнес Дождь и исчез. «И что теперь делать?» — спросила я изначального. «Откровение, что цель и предназначение всей моей жизни умереть на сокрытой ото всех планете из благих побуждений не радовало совершенно. Более того, я в это не верила. Еще и это его возможно. Нет, это определенно манипуляция. Мне не удалось его переубедить ни с тобой, ни в одиночку. Значит, придется спускаться. Вдвоем», — произнес Энрон расстроенно. «Почему ты подчиняешься искусственному интеллекту? Ты ведь можешь превратиться в сгусток энергии и исчезнуть с этого корабля. С чего ты взяла, что Дождь — это искусственный интеллект? Это вполне реальная проекция живого древнего, подключенного к бортовому компьютеру. И да, я могу исчезнуть, но ты, Аделия, останешься здесь одна. Хочешь?» Он посмотрел на меня тем самым свойственным только изначальным замороженным взглядом, холодным и словно пустым. Однако я точно знала, это напускное. Он искренне переживал за меня, но по какой-то причине хотел, чтобы я на него разозлилась. «Я точно скоро смогу читать курсы по психологии изначальных. Хоть получай второе высшее. И ведь я не только Энрона читала, они все в моем присутствии словно раскрывались, да и не особо держали себя в руках. Интересно, совпадение или моя особенность?» «Ну что, Аделия?» – поторопился ответом наследник. «Я полетел по своим делам?» «А голос какой жесткий». «Нет, правильный ответ. И запомни раз и навсегда. С древними не спорят даже про себя. Постараемся приложить усилия, чтобы ты выжила. На выход».